Глава четвертая. «Изаму, что-то случилось?» Детектив ответил практически сразу, как только я набрал его номер. «Простите, что опять отвлекаю», — извинился я. «Но времени нет, я кое-что нашел в документах Минами». «Ты все-таки продолжил это дело», — усмехнулся тот, но его голос не был осуждающим. «Ну говори, раз нет времени». Я порылся в файлах и нашел упоминание какого-то шершня. «Не знаю, что это, но по симптомам...» «Подходит к нашему делу», — закончил тот. «Да, я тоже не сидел сложа руки, если ты так мог подумать». «Нет, детектив», — возмутился я. «Никто не говорит, что вы бездействуете, просто мне сложно усидеть на месте, когда такое происходит с моими родными». «Это я уже заметил». В трубке послышался веселый, но уставший смех. «Что ты еще нашел интересное, помимо названия яда?» «Пока нет». «И не найдешь», — отозвался тот. «Мы проштудировали все записи, что ты мне скинул. Там ничего нет, лишь симптомы и...» На мгновение запнулся. «Детектив Курихара, надеюсь, вы от меня ничего не скрываете?» Напрягся я. «Симптомы и последствия», — наконец отозвался тот. «Люди впадают в кому, пока это все, что мне удалось раскопать. Мы взяли образцы крови Мицука. Я запросил поддержку из столицы. «Сам понимаешь, теперь дело о Лотосе становится все масштабнее». «Но что будет с ней?» Мне показалось, или мой голос дрогнул. «С Мицука?» — переспросил детектив. «С ней все будет в порядке. Видимо, Минами ввел слишком мало яда, так как врачи сказали, что она идет на поправку. Возможно, уже завтра придет в себя и все расскажет. Так что можешь по этому поводу не беспокоиться». Не могу сказать, что он меня убедил, однако я успокоился. Все же, если Джуничи так уверенно об этом говорит, то ему можно довериться. «Благодарю вас, детектив», — сказал я в трубку. «Просто Джуничи», — напомнил он. «И еще Изаму, прошу, перестань копаться в этом деле. Позволь разобраться мне и полиции. Понимаю, после предательства Минами веры в нас практически нет, но я обещаю тебе, что во всем разберусь. Кента мой старый друг, и я это просто так не оставлю. К тому же...» — вновь небольшая пауза. «За тебя переживает твоя семья. Подумай и о них». Снова старая песня. «Думай о семье, думай о семье». А я что делаю? Разве полиция нашла следы нашей матери? Или хоть кто-то помогал в этом деле? Что-то не припомню. Но вслух произнес. «Хорошо, Джуничи, сегодня я уже никуда не собираюсь». «Надеюсь, ты меня понял, Изаму», — спокойно ответил тот. «Еще увидимся. Обязательно». Мы попрощались, и я положил телефон на стол. И только тогда до меня донеслись тихие стоны, раздававшиеся за моей спиной. Обернулся и с глупой улыбкой уставился на подружек. Они были абсолютно нагими, их прекрасные тела так и манили сжать и поиметь. Даже после стольких событий за сегодняшний день я не мог отрицать того, что хочу трахнуть их обоих прямо сейчас. И, глядя на лежащую Мика и устроившуюся между ее ножек Кори, не удержался. Пора продолжить наши игры. С этими мыслями встал из-за стола, сбросил майку и направился к любовницам, которые перевели на меня алчные взгляды.